Из приемника вновь послышались щелчки, и тот же голос оперативного дежурного сообщил, что в здании министерства находится куратор правоохранительных органов республики Антон Крамаренко, и что его речь перед руководящим составом МВД будет транслироваться в прямом эфире радио и телевидения. Полковник щелкнул дистанционным управлением, и на экране Самсунга появилась картинка актового зала министерства. Офицеры занимали места, на сцене за столом президиума еще никого не было. Второй вновь вышел на связь. Он просил команды для начала операции. Лафаренко глянул на экран телевизора и, увидев Крамаренко, уверенно поднимавшегося по ступенькам на сцену, коротко ответил второму: «С Богом!». На сцену поднялись министр внутренних дел Малец и один из его заместителей, Сердюков. «Уважаемые товарищи!» — обратился к присутствующим куратор силовых служб. «Последнее время, прошло почти 5 лет, как мы работаем в президентской республике, кое-кто из руководителей устал, кое-кто не выдержал напряженного темпа работы. Поэтому, наверное, процесс замены руководителей естественный, и от него никуда не уйти. Более того, я хотел бы абсолютно искренне сказать о причине перехода Валерия Ивановича на другую работу. Она связана с его здоровьем. Врачи настоятельно рекомендуют ему отдых. Поэтому мы по-человечески определились, что перерыв в службе ему нужен». Последние 15 лет жизнь его бросала по всему Советскому Союзу, в самые горячие точки. Он не увольняется со службы, остается в резерве и в любое время, когда это нужно будет, вернется на государственную службу. Валерия Ивановича планируем направить послом в Узбекистан, туда, где он долго служил, где знают его руководители страны. На столе заработала рация. Лафаренко приглушил звук телевизора. Докладывал второй. «В одном из многоэтажных домов, что возле рынка, мы перекрыли этаж выкупленных квартир под офис автосалоном «Лис» и компанией. Задержали 15 работников, множество оргтехники, бланки документов, в основном с водяными знаками, а также милицейские и таможенные печати на постановку и учет транспорта. Все курьеры, которые получили в офисе пакеты документов на ворованные машины, сейчас под наблюдением. Как поняли?» «Спасибо, второй», — ответил Лафаренко. «Продолжайте работать». Полковник вновь нажал кнопку дистанционного управления. Звук в телевизоре усилился. «У нас складывается, скажем так, не совсем добрые отношения с этой бывшей республикой Советского Союза», — продолжал говорить Крамаренко. «Поэтому мы рассчитываем на Валерия Ивановича, которого знает и президент Ислам Каримов, его знают и высшие должностные лица не только Узбекистана, но и соседних государств. Дипломатическая работа более спокойная, хотя есть свои сложности и трудности. Нелегко будет восстановить нам те отношения, которые были во времена Советского Союза, но нам кажется, что Валерий Иванович справится с этой работой». На столе опять заработала рация. «Только что все курьеры сдали пакеты в одну из фирм в доме частного сектора, примыкающего к рынку», — докладывал третий. «Как мы и предполагали, предприятие создано на случай провала, чтобы основная деятельность автосалона оставалась в тени. Возле дома появились новые курьеры, наблюдаем и ведем их. Как поняли?» «Спасибо, третий, молодцы, конец связи». Лафаренко потер от удовольствия руки, отхлебнул кофе. С экрана телевизора по-прежнему доносился голос куратора силовых ведомств. «Сказать, что нас не удовлетворяла работа Валерия Ивановича, нельзя. Конечно, у нас масса претензий к Министерству внутренних дел. Но сегодня не время об этом говорить. На совещании представителями правоохранительной системы мы спокойно обсудим наши проблемы. Сегодня, назначая нового министра, мы надеемся, что он будет вместе с личным составом выполнять наши требования по борьбе с преступлениями и коррупцией, прежде всего в экономике. Никакого отступления от намеченного курса. Но это не значит, что мы будем необдуманно ломать судьбы, щелкать наручниками, бросать в тюрьмы людей. Нет. Виноват, провинился, неважно кто, тетя Маша, министр, перед законом все равны. Легкое шипение рации отвлекло внимание Лафаренко от экрана. Докладывал второй. Конспиративный дом в наших руках. Мы обнаружили множество электронных устройств для печати и копирования. Коробки со штампами МРЭО ГАИ и таможни, бланки документации на автомобили, транзитные номера разных стран, паспорта постоянных заказчиков, а также с десяток автомашин, подготовленных для продажи. Ведем наблюдение за курьерами, которые с пакетами документов въехали на территорию рынка. Как поняли? Отлично, еще раз похвалил Лафаренко. Он вышел из-за стола, прошелся по кабинету. Снова глянул на телевизионную картинку, усилил звук. Сегодня уже никто из вас не скажет, что не хватает какого-то закона для нормальной работы милиции, продолжал говорить Антон Крамаренко. Поэтому у нас есть общие претензии ко всей правоохранительной системе и прежде всего к МВД, поскольку это наша основа, это самая мощная организация, это самая оснащенная организация, где сосредоточены основные силы. Мы очень надеемся, что вы, как люди в погонах, как граждане страны, правильно воспримете назначение Сердюкова министром внутренних дел. Этот человек абсолютно предсказуем, белорус, государственник. Человек, который способен сегодня решать задачи, мы в этом нисколько не сомневаемся. Как дальше вы найдете с ним общий язык, как вы будете работать, дело другое.